Рисунок, ничуть не смущаясь, взял и вылез из альбома, а потом уселся на пенек. Ну, как ты смог выбраться? Ты же мой рисунок. Как-как? Взял и вылез. Пробурчал Крылохвостик. Он вдруг нырнул в траву и вырвал из земли желтый круглый корнеплод. А это что? Репа. Ничего, только она слишком горькая. Крылохвостик поморщился, откусив небольшой кусок. А что это у тебя в руках? Ананас. Давай попробуем. Давай. Ого, вкуснятина. Крылохвостик облизнулся и мигом съел всю шишку. Ой, а тебе почему-то ничего не осталось. Но я тут совсем ни при чем. Это ананас у тебя какой-то неправильный. Он быстро-быстро захлопал глазами и начал себя внимательно разглядывать. Так-так-так. Значит, я умею ползать, бегать, летать и прыгать. Это хорошо. А ты, собственно, кто такая? Алис. Да куда же это я попала? Деревья диковинные кругом растут, звери разговаривают, а рисунки оживают и сами из альбома выпрыгивают. Глава третья. Боровик наимудрейший, 118-й правитель Объединенного Грибного Королевства. Ты в чудесном лесу. Алис нагнулась к траве и увидела гриб. Это был необычный гриб, совсем не похожий на те, что она находила раньше. Настоящий король грибов, весь такой важный, большой и толстый. Его густая белая борода спускалась до самой земли и стелилась по траве. Крупные ярко-желтые глаза гриба изучающе смотрели на девочку и, казалось, просвечивали ее насквозь. Картину довершала шляпа, роскошная, светло-коричневая, с небольшой выпуклостью в виде короны. Настоящая королевская шляпа. Она восседала на крепкой белой ножке и необычайно шла ей. А еще гриб величественно опирался на массивную трость, сделанную, очевидно, из дуба, подумала Алис. Нет, этот посох из ветви священной яблони. Вероятно, прочитав ее мысли, ответил гриб. Как интересно. А что это за яблоня такая? О, это священное дерево нашего леса. Давным-давно жил в лесу один могущественный волшебник. Звери и птицы очень боялись его, потому что он был очень злой и за любую провинность всякого превращал в камень. Вот поэтому-то наш лес со всех сторон и окружен огромными валунами. И был в те далекие времена добрый муравьиный принц. Все его очень любили. Ходили к нему за советом и помощью и искали у него защиты от ненавистного волшебника. И решил тогда принц наказать злодея. Собрал он все свое многочисленное муравьиное войско и отправился воевать с ним. День бились они, два бились, неделю, месяц, год. И только стал побеждать принц волшебника, как взмолился колдун о пощаде и дал клятву никогда больше не творить зло. Поверил ему на слово добрый принц, отпустил на все четыре стороны и велел навсегда покинуть чудесный лес. Но злой волшебник тут же нарушил клятву. Ночью, когда все спали, напустил он на принца и на все его войско свои колдовские чары и превратил их в огромную скалу, что стоит за лесом. Но недолго праздновал свою победу злодей. Ровно через год выросла на вершине скалы маленькая яблонька. Вот тут-то и начали происходить чудеса. Деревце день ото дня крепло, становилось все сильнее и сильнее, а чары волшебника вдруг стали слабеть. А когда яблоня зацвела и зарумянились на ней яблочки, так колдун и лишился всей своей силы. С тех пор и почитаем мы священную яблоню, поскольку плоды ее волшебные, от всех бед защищают, а еще счастье и удачу приносят тому, кто их попробовал. И так было всегда. И лес наш сильным был и неприступным для врагов. Ах, только вот уже второй год не цветет наша яблонька. Не радует она нас наливными яблочками своими. И обрушились на чудесный лес напасти разные. Заболели детки наши малые, перессорились все королевства лесные. Враги лютые голову подняли, да в нашу сторону посматривать стали. Беда к нам пришла. Ох, беда! Кстати, забыл представиться. Боровик наимудрейший, 118-й правитель Объединенного Гривного Королевства. Гриб снял свою огромную шляпу и галантно поклонился. Очень приятно, Ваше Величество. А я просто Алис. Вы, как я вижу, из дальних стран? Да, наверное, вы правы. Я живу не здесь. Только и сама не знаю, как оказалась в вашем лесу. Заснула вчера вечером, как обычно, дома, в своей кровати, а утром проснулась на этой поляне. Странно. Все это очень странно. Только не случайно ты, Алис, появилась в чудесном лесу со своим другом? Да и вовсе он мне не друг. Я его только что нарисовала. Как это не друг? Друг! Друг! Еще какой друг? Динозаврик перепорхнул к девочке на плечо и крепко обнял ее своими лапками. Я твой самый настоящий друг. Ну, хорошо. Хорошо, друг так друг. Значит, мы с тобой друзья? Конечно, друзья. Навсегда, навсегда? Навсегда. Ура! Я теперь самый счастливый динозаврик на свете. Крылохвостик подпрыгнул и принялся кувыркаться в траве. А где же грибной король? Не знаю. Динозаврик облетел всю поляну, заглянул под корягу, за пень и даже залез в лисью нору. Но гриба не нашел. Исчез куда-то. Он почесал задней лапкой за ухом и уморительно скорчил растерянную рожицу. Глава 4. Встреча с эльфами. Ой! Алис, кто это? Вдруг взвизгнул динозаврик и стал что-то внимательно разглядывать в траве. Девочка нагнулась к нему и увидела в бутончике вьюнка миниатюрную девочку. Она была прелестна. Легкое, полупрозрачное создание, нежное, как дуновение зефира, сотканное из тончайшей паутины облака и света утренней зари. На голове крохи была миниатюрная золотая диадема, украшенная рубинами и изумрудами, а за спиной виднелись два серебряных крылышка, что придавало ей сходство с мотыльком. В руках она держала хрустальную палочку, наконечник которой переливался на солнце всеми цветами радуги. Девочка вся светилась изнутри каким-то мягким, теплым светом, и Алис показалось, будто сам ангелочек спустился к ней с небес. Это же эльф! Я видела их на картинках в моей книге сказок. Да-да, самый настоящий волшебный эльф! Они живут в цветах, питаются пыльцой и пьют утреннюю росу. Ой, смотри, крылохвостик, как она прелестна! Эльф как эльф. Да их тут много. Ах, целое королевство цветочных эльфов. По-моему, она хочет тебе что-то сказать. Алиса внимательно пригляделась к цветочной девочке и заметила, что та отчаянно махала ей своими крошечными ручками, привлекая к себе внимание. Крылохвостик, я ничего не слышу. Ах, если б я была такая же маленькая, как она. В ту же секунду эльфочка подлетела к ней, дотронулась до нее своей хрустальной палочкой и... Алис испуганно вскрикнула. Со всех сторон ее окружал густой лес. Где я? Девочка попятилась и сразу же уперлась в ярко-зеленый ствол незнакомого дерева. Отшатнулась и тут же наткнулась на другой, толстый, светло-желтый, с огромными шипами. Высокие, неизвестные ей деревья так плотно переплетались над ее головой, что не было видно ни неба, ни облаков, ни солнца. Некоторые из деревьев опутывали серые канаты, которые, как тропические лианы, свисали к земле и были похожи на качели. Алис услышала шорох. Она оглянулась и обомлела. Прямо на нее смотрели два огромных черных глаза. Холодок ужаса сковал все ее тело. И вдруг деревья расступились, и показался зверь. Большой! Нет, просто огромный! Таких еще Алис никогда не видела. Своими передними лапами он тащил бревно в несколько раз больше, чем он сам. Девочка, как завороженная, посмотрела ему вслед и только тут поняла, что это муравьи. Но каких размеров! Мамочка! Рядом опять зашумели деревья, и что-то длинное, коричневое, с яркими красными пятнами по бокам, проползло мимо, едва не задев ее пушистой меховой шубой. Это же гигантская гусеница! Вдруг неподалеку раздался страшный визг. Из-за кустов вылетел взъерошенный динозаврик и со всего размаху прыгнул на руки девочки. Ой, боюсь, боюсь, боюсь! Алис, спаси! Оно хочет съесть меня! Кто? Чудище! Стонал крылохвостик, показывая на огромного, блестящего, будто отполированного темно-синего зверя с длинными-предлинными усами и страшной челюстью. Крылохвостик, мне кажется, это майский жук. Только уж очень, очень большой. Слишком большой! И страшный. Ой, а это кто? Он показал на огромную белую птицу, которая в этот момент пролетала над ним. Кажется, бабочка. И тут бабочка что-то задела своим крылом, и на них посыпалась мягкая желтая вата. Что это еще такое? По-моему, крылохвостик — это цветочная пыльца. Будьте здоровы. Друзья подняли головы и увидели на вершине дерева красивую девушку. Спасибо. Ну кто вы? Я Эстерия, принцесса цветочных эльфов. Я Алис, а это мой друг Крылохвостик. Очень приятно познакомиться. Прошу прощения за то, что без вашего согласия воспользовалась своей волшебной палочкой и уменьшила вас. Поднимайтесь, пожалуйста, на мой цветок. Улыбнулась принцесса и спустила им лесенку из серебряной паутины.